Данная система негосударственного пенсионного обеспечения, естественно, может реализовываться в стабильных экономических условиях, это раз. А во-вторых, она может реализовываться в достаточно крупных компаниях. Потому что вот те отчисления в пенсионные фонды, о чем мы сейчас говорим, это довольно-таки существенные дополнительные отчисления, которые компания может изымать из своей прибыли и изымать из перспектив своего дальнейшего развития. Вместе с тем можно, опять же, социальный пакет включить частичную оплату путевок в санатории, дома отдыха, как для сотрудников, так и для членов его семей. Хороший отдых стоит, в принципе, недешево. И в этой связи, если компания оплачивает или компенсирует часть суммы за путевки, за возможную поездку, то это, опять же, является очень важным стимулирующим моментом. Пусть это будет 20%, пусть это будет 10%, но вот это та ситуация, когда важен сам факт, а не столько сумма. Потому что сотрудник будет вспоминать, что а компания... Ведь вложила средства в том числе и в мой отпуск, помимо тех отпускных, которые я получил на руки. А следовательно, в этой компании мне интересно работать, потому что далеко не факт, что та компания, где мне обещают большие деньги, где мне обещают меньшую занятость, сможет также внимательно с той же возможностью обеспечить социальный пакет, который мне предоставляют. Ну и опять же, существует еще много разных приятных мелочей, которые компания может включать в социальный пакет. Это оплата тех же фитнес-клубов, бассейнов, спортзалов, проведение разного рода корпоративных мероприятий, которые для компании как таковой обходятся в крупную сумму, но с другой стороны они способствуют выработке этого единого корпоративного духа, способствует сплочению коллектива, способствует формированию лояльности в коллективе и способствует формированию чувства общности. Это моя компания. Это те условия, которые представляет мне моя компания. Это та забота, которая представляется мне моей компанией. Не только для меня, но и для моей семьи. И, соответственно, тут происходит включение как непосредственно профессиональной деятельности, так и личной жизни. И, соответственно, это та забота, которая проявляется обо мне. Человек обычно никогда не забывает и не променяет вот эти приятные мелочи, а это действительно могут быть мелочи, которых в другой компании он не получит. Да, он может получать там больше зарплату, но в том числе он может много потерять с точки зрения этого социального обеспечения, социального пакета, который является очень мощным стимулирующим нематериальным фактором. То, что касается российской специфики, мы чуть позже об этом поговорим, то все-таки социальный пакет является для российских компаний тем элементом, который постепенно внедряется, но еще не получил широкого распространения. Однако все больше и больше компаний начинают понимать его необходимость, однако, к сожалению, далеко не все компании оказываются в состоянии вкладывать достаточное количество средств в развитие этого социального пакета. Это, опять же, еще одна проблема, связанная с национальной бизнес-спецификой, о чем мы чуть позже поговорим.